Раздел 19. Гости собрались на террасе. Игра в теннис не удалась, и все рассуждали, чем бы еще заняться. Стефа и Вальдемар появились в самую пору. Их отсутствие уже привлекло внимание. На желтые розы в руках Стефы все взглянули чуточку подозрительно. «Где вы были?» — спросил Трестка. — Панна Стефани выглядит как цветущая лужайка. Она засмеялась. — Красивые розы, правда? Вальдемар сказал. — Мне припомнилась сказка о зачарованном королевском дворе. Вы все выглядите, словно уснувшие в сонном царстве. — А вы вторгаетесь, словно триумфатор на колеснице. — прищурилась панна Рита. — И даже пленница есть, — подхватил Трестка. — Ага, значит, ваше молчание при виде нас — символ почестей для триумфатора. — О, нет, так далеко мы не зашли. По крайней мере, я не зашла. Нервно засмеялась Рита. Вальдемар иронически усмехнулся. — Я вижу, теннис вас не развеселил. «Вы все уже играли?» — спросила Стефа. «Я не играл. Можно начать снова», — сказал Вильюс Шеллига. «И я хочу с вами сыграть», — подбежала к Стефе Люция. Вальдемар сказал Стефе, «Вы, помнится, говорили, что не играете в теннис?» «Да что вы! Панна Стефани играет мастерски!» «Прекрасно, пани Стефания, я поймал вас на лжи». — Быть может, панна Стефания не хотела играть с вами одним? — вмешался Шеллига. — Ни то, ни другое, — сказала Стефа. — Играть в теннис я научилась лишь в сладковцах, и тогда, когда вы предлагали сыграть, я и ракетку держать не умела. — Ну, значит, вы еще новичок в игре, — воскликнул Трестка. — Возможно. — Это Люция мне льстит. Все согласились сыграть еще одну партию. «Вы позволите сыграть с вами?» — спросил Вальдемар. Стефа склонила голову. Вильюс Шеллига поморщился, Рита прикусила губы. Игроки заняли места. Стефа в паре с Вальдемаром и панна Рита с Вильюсом. Майорат и Рита были отличными игроками. Вильюс тоже не новичок. Одна Стефа чувствовала себя не вполне уверенно. Трестка поддразнивал ее, говоря, что ее сейчас будут учить мастера, и громко принимал пари на победителя. Вскоре пари были заключены. Но Стефа сама шутила над Тресткой, к тому же ее смешил Вильюс в роли отвергнутого обожателя. Вальдемар и в самом деле объяснял ей нужные правила, ободряя, что сегодня она непременно выиграет. Платье мешало Стефе, она, чуточку подоткнув его, подняла ракетку. — Начинаем? — Пусть же начнется, — сказала панна Рита и, бросив быстрый взгляд на стоявшего напротив нее майората, добавила, — я должна выиграть. Вальдемар молча поклонился. Выглядело это так, словно он принимал вызов. Партия началась. Панна Рита играла разгоряченно и зло. Ее сердило спокойствие Вальдемара, ловко, холодно, почти механически отражавшего ее мячи. Казалось, он попросту пренебрегает ее ударами, но отражает все до единого и успевает притом отпекать Стефу каждое ее движение. Вильюс, не скрывавший злости, играл вспыльчиво, но все главным образом следили за Стефой. Разгоряченная, веселая, она играла увлеченно. Движения ее были грациозными от природы. Замечания Вальдемара, в конце концов, ей надоели. «Да не поправляйте меня, я и сама умею играть». «Вот благодарность за мои труды», — засмеялся майорат. «Вот именно. Иначе, если я выиграю, все заслуги вы припишете себе». «Вы уже выиграли. Теперь моя очередь». «Господи, что за счеты?» — сказала панна Рита. Вот вам! Она необычайно сильно послала мяч. Стефа вскрикнула, метнулась в ту сторону и в последний миг успела отбить мяч под ноги Вилюсю. — Я спасла вас! — засмеялась она, чуть запыхавшись. — Спасибо, — сказал Вальдемар. — С вами мы победим. Панна Рита прикусила губу и окинула Стефу недружелюбным взглядом. — Я уверена, что вы проиграете. Еще не конец. — Ждем новой атаки, — ответил Майорат. — Вы многим рискуете, Рита, — вмешался Трестка. — Против вас стоят могучие силы. — Не мешайте. Кто не рискует, тот не выигрывает. Но тот, кто рискует слишком многим, тоже может проиграть, — ответил Трестка зло. — О чем вы, господа? — спросил Майорат. — Ах, вы невинный младенец! Пан Майорат, мяч, мяч! — крикнула Стефа. Вальдемар встрепенулся и отбил летевший в него мяч. Теперь Рита крикнула: — Вилюсь, мяч! Но было поздно. Стефа и Вальдемар выиграли. Майорат сказал: — Браво, пани Стефания! — Нас можно поздравить, мы торжествуем! — Трестка посмотрел на Риту. — Говорил я вам. — Любопытно идет игра. Вы мне надоели. — Я обязательно выиграла бы. Это все из-за Вильгельма. — Дорогая, ты зевала, а мне пришлось играть за двоих, — сказал задетый за живое студент. — Ну да, — обиделась на него сестра. — Как будто ты не зевал. Все направились в сторону долины роз, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Вход в долину замыкали железные ворота в готическом стиле в виде решетки, оплетенной розами. — Великолепно! Сказка! — твердил изумленный барон Вейнер, не веря собственным глазам. «А что это там за детские голоса?» — спросила Стефа, когда они оказались возле ограждавшей долину решетки. «Это приютские», — ответил Вальдемар. Он отворил железную калитку, и Стефа застыла, пораженная. По всей долине, на зеленой мураве, среди цветущих клумб играло множество детей — от младенцев до 12-14-летних, девочки в розовых кретоновых платьицах, мальчики в темно-синих блузах. В отдалении стояло большое двухэтажное здание, белое с красной крышей, окруженное клумбами с вывеской на фасаде. Красные буквы гласили «Приют святой Эльжбеты». На газонах стояли столбы с гимнастическими лестницами и иные спортивные приспособления. У старших детей имелись тележки и даже маленькие живые ослики. Малыши играли в песочницах. Стефа и остальные залюбовались этим зрелищем. Внезапно дети встрепенулись, вскричали и со всех сторон бросились к решетке, протягивая ручонки. «Пан Майорат! Пан Майорат!» Дети обступили Майората со всех сторон. Старшие, учтиво поздоровавшись, удерживали малышей от чересчур бурных проявлений чувств. «Пан добрый! Пан Майорат!» «Тихо, тихо, детишки!» — смеялся Вальдемар. «Не нужно так шуметь. Поздоровайтесь лучше с дамами. Что у вас слышно?» «А у Антося ослик!» «Заблыкался и телеску перевернул», — засмеялась маленькая девочка. «А Марыся разорвала платьице Зоське, а Мишка нос себе разбил». «Как они вас любят», — сказал барон Вайнер. «Это дети слуг?» — спросила Чвилицкая. «Дети слуг, несколько деревенских бедняков и очень много сирот, даже подкидышей. Они здесь живут, пока не придет пора идти в школу». Вальдемар спросил детей: «А где пани воспитательница?» «В доме. Учит старших». «А Стефа Голомбковна? Что-то я ее не вижу». «Вот Стефка! Бежит!» — ответило несколько голосов. Маленькая фигурка неслась, как пуля. Девочка с золотыми косичками с разбегу обхватила ноги майората и стала карабкаться, взвывая: «Пан добрый!» Все засмеялись, кроме графини Чевелецкой и пани Идалии, лишь недоуменно пожавших плечами. Вальдемар подхватил девочку на руки, подкинул вверх, потом поцеловал в лоб и передал Стефе. — Вот ваша тезка и моя любимица. Лишь три весны у нее за плечами. У нас она всего пару месяцев, и мы очень любим друг дружку. Ну, иди к пани. Девочка хмуро глянула на Стефу, не отпуская шеи майората, но тут же вытянула ручки. — Пани красивая, пани добрая. Стефа подхватила девочку на руки и расцеловала. Подошли воспитательницы. Вальдемар показал гостям приют и представил старшую воспитательницу, пожилую, интеллигентную женщину, которой все, по примеру княгини, тепло пожали руку. Гости навестили школу и часовенку, а потом вернулись в парк. Вальдемар предложил прокатиться на лодке. Все охотно согласились. До обеда оставалось еще часа два, и погода была прекрасной. Все направились в сторону пристани. Парк казался морем зелени, весь залитый солнечными лучами, полный таинственных теней. И люди, и природа были исполнены веселья и жизни. Все остановились на мраморных плитах пристани. Пан Мачей, искавший что-то взглядом, вдруг быстро зашагал на другой конец пристани и остановился там перед пурпурной лодкой в форме венецианской гондолы с накладными серебряными буквами на борту «Стефания». Лицо у него дрогнуло. Он шевельнул губами и тяжко вздохнул, глядя на сверкающие под солнцем серебряные буквы. Тут и остальные увидели прекрасную лодку. Панна Рита спросила Трестку: «Вы уже когда-нибудь видели эту гондолу?» Графиня Паула прощебетала: «Это и есть имя? Как ее там, в которую влюблялся пан Мачей?» «Да, лодка была сделана для нее, но это было давно. А майорат велел ее подновить». «Хорошая мысль», — сказал Трестка. «Должно быть, он уважает старые историки своего деда», — ответила графиня с иронической усмешкой. «Или собственные». Графиня пытливо взглянула на Трестку. Казалось, ему пришла на ум некая неожиданная догадка. Встретившись взглядом с панной Ритой, графиня недоуменно подняла брови. — Неужели это возможно? Никто ей не ответил. Вальдемар подошел к дедушке. Пан Мачей вопросительно глянул ему в глаза. — Я мог бы тебя поблагодарить, Вальди. Знаю я... — Что, дедушка? Что ты это сделал исключительно из уважения к прошлому, — быстро проговорил старик и отошел. Лукавые огоньки зажглись в глазах Вальдемара, провожавшего дедушку взглядом. — На какой лодке мы поплывем? — спросил князь Подгорецкий. — Пан Михоровский, вам решать, — сказала панна Рита. — Все зависит от решения дам. — Тогда... «Вон та, голубая!» Вальдемар кивнул гребцам в полосатых рубахах, и они, ударив веслами по спокойной воде, подвели лодку к каменным ступеням. Белая мачта чуть колыхнулась под ветерком, волны тихо плескались, колыша лодку. Казалось, ее выгнутый нос кивает гостям. Однако всем в лодке места не хватило, и майорат кивнул, чтобы подали пунцовую гондолу. Он сам усадил туда бабушку-княгиню и пана Мачея, спросил: «Кто еще хочет сюда сесть?» «Я первая», — сказала графиня Чвилецкая, гордо подняв голову. «Паула, ты тоже». «О, нет, мама, я предпочитаю голубой цвет», — засмеялась ее дочь. «Ну, тогда я сяду», — сказала панна Михалина и боязливо опустилась в лодку. «Вы ведь умеете грести, пан Трестка?» — спросил Вальдемар. «Не особенно, но могу рискнуть. Тогда вы тоже садитесь в голубую». «А вы?» «Я поведу пурпурную. Гребец нам не нужен». «Я вам помогу», — сказала Стефа и быстро вскочила в голубую лодку, сев за весла. «Вы сядете за руль, а я буду грести. Дороги я не знаю, а тут, кажется, есть какие-то повороты. Ну, нас можно поздравить», — сказала панни Рита. «Они нас потопят. Хорошенькая перспектива. Вилюсь!» «Забери весла у этого пана, иначе мы попадем в катастрофу». «Ничего подобного». «Пани Стефания, тронулись!» Стефа шевельнула веслами, лодка вздрогнула, и берег стал медленно отдаляться. «Мы словно плывем по большому каналу в Венеции. Посмотрите, разве майорат не похож на гондольера?» — спросила графиня Паула. Трестка пожал плечами. «Разве что потому, что стоит на корме. А уверенность движений, а изящество позы, а исполненные мечтательности глаза», — добавила панна Рита. «Как вы можете это видеть, если сидите спиной?» — возразил Трестка. «Я чувствую». «Что это?» — спросила Стефа. «Музыка?» Все подняли головы и прислушались. От берега долетали тихие звуки струн, и внезапно раздался гром оркестра, в котором тон задавала фанфара. Музыка плыла над лазурной гладью воды, эхом отражаясь от бортов голубой и пурпурной лодок. Все улыбались, глаза весело блестели. Миг длилась тишина, потом одновременно раздались вопросы и восклицания. «Новый сюрприз майората! Это Глембовичский оркестр?» «Да!» Разрумянившаяся Стефа налегла на весла. В глазах у нее зажглись веселые искорки.